В этот момент его внимание привлекла огромная дуга. С точки зрения шести глаз, ужасающая энергия прыгала перед ним, как красивый торт, который только и ждет, чтобы его попробовали. Он немедленно оставил железного тирана позади. Железный был не так важен, как энергия. Благодаря изощренным манипуляциям шести глаз из гигантского реактора вырвалось большое количество электрической энергии, которая постепенно поглощалась Сомой. Очки энергии плюс один. Очки энергии плюс один. Очки энергии плюс один. Впервые с тех пор, как поглощение энергии было поднято до ур-3, оно было перегружено и безумно поглощало электрическую энергию. Вкладывая все очки энергии в шаблон персонажа, уровень слияния прыгал почти каждые несколько минут. Уровень слияния с шаблоном – 28%. Слияние с шаблоном – 29%. Слияние с шаблоном – 30%. Когда степень слияния достигла 30%, в сознании Самы сразу же возникло множество воспоминаний. Это был продвинутый метод манипулирования силой проклятия – черная молния. В мире магической битвы, когда физические удары и воздействие заклинания происходят почти одновременно, а ошибка находится в пределах 0,00001 секунды, произойдет искажение пространства. В это время сила атаки становилась в 2-5 раза мощнее, чем обычно. Это была развивающаяся техника, которая увеличивала свою мощь по мере роста силы. Из-за сложных условий черной молнии ни один маг не мог использовать ее на 100%. Поэтому эту невероятно мощную технику можно было использовать только благодаря удаче. Однако Сама был совсем другим. Он обладал шестью глазами и поглощением энергии, двумя экстраординарными способностями, принадлежащими к разным мирам, и по мере роста его мастерства, контроль над энергией будет намного выше, чем у Гаджо Сатору, и вполне вероятно, что в будущем он сможет применять черную молнию в 100% случаев. Укрепив свое тело за счет поглощенной энергии и манипулирования силой заклинаний, Сама даже сможет физически сразиться с Халком. Но по какой-то причине, когда он повернулся, чтобы посмотреть на Пиппера, она пронзительно закричала, ее ноги задрожали, и она выбежала из ворот башни Старка, размахивая ремнем безопасности. Сама стоял там, немного смущенный, медленно подавил безумную, но радостную улыбку на своем лице и перестал поглощать электрическую энергию, позволяя окружающей комнате, опустошенной электрической энергией, немного отдохнуть. С глубоким сомнением он произнес: «Неужели я выглядел так страшно?» Выбежав из здания Старка, Пиппер сразу же оглянулась назад, с облегчением заметив, что страшный беловолосый демон не следует за ней. Изначально она думала, что большинство новостей преувеличены, но, увидев беловолосого демона, поняла, что эти новости не были ложными, и даже реальность была еще более ужасающей, чем новости. Беловолосый демон был слишком устрашающим. Вспомнив эту безумную улыбку и беловолосую фигуру в страшном потоке, Пиппер снова задрожала. «Пиппер». В этот момент над ухом Пиппер раздался голос Тони. Когда Тони собирался сказать что-то еще, она тут же произнесла: «Тони, беловолосый демон, тоже здесь». Тони Старк был полон сомнений, а не ободая ли это, почему он вдруг превратился в беловолосого демона. Но время не позволило ему хорошенько подумать, потому что Пиппер издала крик. Очевидно, она была в опасности. Тони Старк снова увеличил тягу, его скорость снова возросла, и, наконец, в считанные секунды, он увидел железного тирана, который использовал свое оружие, чтобы нацелиться на Пиппер. Без каких-либо колебаний он выдержал град выстрелов и отбросил железного тирана, пробивая многочисленные стены, пока тот не упал на дорогу. Они продолжали драться на шоссе, но Тони Старк оказался в невыгодном положении, и, хотя позже он заманил железного тирана на большую высоту и использовал феномен высотного обледенения, чтобы заставить его упасть, он не смог его прикончить. В конце, когда Тони Старк собирался попросить Пиппера разомкнуть все цепи и взорвать реактор, но он услышал резкие шаги сбоку. Да, было бы жаль, если бы такой мощный источник энергии был уничтожен. Внезапно раздавшийся голос заставил Тони Старка и железного тирана одновременно посмотреть в сторону источника голоса. Удивительно, но их система обнаружения ничего не заметила до появления голоса. Первыми они увидели вспышку белых волос, затем блестящие голубые глаза, сияющие на фоне ночного неба, и красивое лицо с презрительной улыбкой. Затем они услышали, как таинственный беловолосый мужчина сказал Тони Старку: «Как насчет того, чтобы я убил Абадаю для тебя, а ты дал мне реактор?» Тони Старк немедленно приказал Джарвису: «Джарвис, проверь его профиль». Джарвис немедленно ответил: «Это должен быть сама, мутант 5-го уровня, который появился в районе Манхэттена несколько дней назад и сражался с другим мутантом». Одновременно с этим Джарвис вывел на проекцию перед глазами Тони Старка подробную информацию о Саме и фотографии его различных способностей. Глядя на ужасающую черную дыру синего цвета с причудливой красно-черной начальной точкой, Тони Старк был в оцепенении. Неужели внешний мир так сильно изменился, когда он преобразовал Марк 2? Проанализировав информацию, Тони Старк не стал медлить и прямо сказал Саме: «По рукам». Абадая наблюдал за сделкой между Сомой и Тони Старком. Хотя он и не верил, что человек может обладать такой удивительной силой, он не хотел, чтобы было больше непредвиденных изъянов, поэтому сказал Саме: «Беловолосый демон, помоги мне убить Тони, я дам тебе 100 миллионов долларов в качестве оплаты и подарю 3 таких реактора Арк». Он уверенно смотрел на Сому, ожидая, что беловолосый демон перед ним сдастся на деньги. Но тут произошло нечто неожиданное. На лице беловолосого демона появилась насмешливая улыбка. «Ты можешь сделать реактор Арк?» Абадая тут же перестал издавать звуки, он действительно не знал, как сделать реактор, до этого он просто обманывал мутанта перед ним, он убьет его после того, как все закончится, и даже не отдаст эти 100 миллионов долларов. Видя, что его план сорвался, Абадая вздохнул и равнодушно произнес: «Молодой человек, лучше не умничать». Внезапно Абадая резко развернул железного тирана и, используя всю свою энергию, стремительно атаковав Сому. Он намеревался напрямую убить внезапно появившегося мутанта, и, судя по информации, показанной на видео, как человек мог обладать такой мощной силой. Плотные боеприпасы и огромные стальные кулаки появились почти одновременно, и как раз в тот момент, когда Тони Старк и Абадая подумали, что Сама наверняка умрет, они увидели сцену, которая потрясла их до глубины души. И плотные боеприпасы, и огромный кулак железного тирана остановились перед Сомой, не в силах продвинуться ни на дюйм. И тут же они увидели, что таинственный мутант по имени Сама взмахнул кулаком, казалось бы, тонкой рукой в сторону железного тирана, который был намного больше его. Бум! Вместе соединения кулака и железного тирана вспыхнула ужасающая черная молния. Гигантский железный тиран был послан в полет, одним ударом пробив слои стены, разбив большое металлическое оформление, после чего снова полетел к далекому шоссе и врезался в стену на обочине. Не уверен, видели ли вы это раньше, но не забудьте вложить в это деньги. Глава 17. Падение белого демона. Увидев это изображение, Тони Старк подсознательно сглотнул. Изображение в отчете, на удивление, действительно не было синтезом или вымышленным отчетом. Информация, записанная на нем, была на удивление правдивой, и она была довольно слабой по сравнению с правдой. По крайней мере, в отчете не говорилось, что сила белого демона настолько поразительна, что может отправить железную броню в полет одним ударом. Как разработчик стальной брони, Тони мог определить вес железного тирана по его размерам, но чтобы отправить его в полет одним ударом, даже Марк 3 не смог бы этого сделать, это была просто не та сила, которой может обладать человек. Глядя на кажущуюся тонкой руку белого демона, Тони Старк впервые почувствовал свое невежество. Отправив железного тирана в полет одним ударом, Сама раскрыл ладони перед собой, не ожидая, что в первой же атаке успешно использует черную молнию. Это также подтверждает его предположение. У него есть способность поглощать энергию больше, чем у Гаджо Сатору, и он имеет более сильный контроль над энергией. Весьма вероятно, что в будущем он сможет высвободить черную молнию на 100%. Это также означало, что его атаки всегда будут в 2-5 раза мощнее первоначальных. Это, несомненно, было очень страшное усиление. Не обращая внимания на оцепеневшего Тони Старка, Сама медленно пошел в сторону дороги, через пролом в стене прошел по проходу, открытому телом железного тирана, и медленно подошел к дороге. Пока он медленно приближался, железный тиран, очевидно, тоже заметил его приближение, выпустил в его сторону плотные боезапасы и ракеты, но все они были отбиты бесконечностью и не смогли продвинуться ни на дюйм. Когда он подошел к обочине, прохожие уже отреагировали и перестали приближаться, и этот участок дороги был пуст, только Сама, который медленно шел, и железный тиран, который постоянно стрелял. Прохожие, не боявшиеся смерти, прятались в отдалении и с любопытством наблюдали за битвой, а некоторые даже доставали мобильные телефоны, чтобы поснимать. При виде медленно появляющегося Самы некоторые сразу же узнавали его личности. Белый демон, почему он появился здесь? Это он сражается с этим стальным гигантом, он только что сбил с ног стального монстра, как ему это удалось? Прохожие тут же зашумели, задавая друг другу множество вопросов. Совершенно случайно в дальнем «Шевроле» лицо мужчины средних лет переполнилось восторгом, он достал профессиональную камеру и снял в сторону Самы. Это был никто иной, как наш будущий Веном Эдди Брок. В этот момент он был настолько взволнован, что в душе возносил хвалу богине удачи за то, что она позволила ему снова наткнуться на белого демона во время его битвы. Предыдущая новость уже сделала его популярным в Global Daily News, и теперь, если он снова сможет заснять белого демона в действии, то, скорее всего, получит повышение и прибавку к зарплате и достигнет пика своей карьеры. В его камере белый демон медленно подошел к железному гиганту, и хорошее шоу наконец началось. Ободая в шоке смотрел на экран перед собой, система продолжала оповещать. Тревога, тревога, повреждение корпуса 36%. Повреждение корпуса 36%. Как можно было почти полностью разрушить грудную броню железного тирана одним ударом? Металл, из которого был собран железный тиран, представлял собой титановый сплав толщиной в 10 сантиметров. Такой толстый титановый сплав мог выдержать даже ракеты с большой мощностью, не пробиваясь насквозь, но сейчас он был почти разрушен одним ударом человека, да и был ли он человеком? В этот момент Ободая сильно пожалел, что сообщение Global Daily News оказалось правдой. Если бы он знал это, то ни за что не стал бы вступать в конфликт с белым демоном, даже если бы тот попросил миллиард, нет, 2 миллиарда долларов. Но было уже слишком поздно, в данный момент он мог только сделать все возможное, чтобы убить белого демона. Странную защитную способность белого демона абсолютно невозможно пробить. Вырываясь и постоянно расходуя боеприпасы, он определенно может погибнуть. Когда Ободая уже был готов притворить свои мысли в действие, он вдруг понял, что белый демон перед ним в какой-то момент исчез. Когда система снова напомнила ему об этом, он увидел, как белый демон появился перед ним, его холодный взгляд голубыми глазами смотрел на него, правая рука крепко сжималась, из нее вырывалась черно-синяя неизвестная энергия. Это была та самая атака, которая только что отправила его в полет. Он изо всех сил пытался увернуться, но расстояние было слишком близким, а так как железный костюм был слишком большим, уклониться от следующей атаки белого демона не было никакой возможности. Если его заденет эта атака, грудная броня железного тирана тут же разлетится вдребезги, и он в кабине не выживет. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Он смотрел на приближающийся кулак с отчаянием, словно видел свою собственную смерть. Он смотрел на это с широко раскрытыми глазами, и вот кулак, расцветившийся синей энергией, соприкоснулся с железным гигантом, после чего тот снова отправился в полет. Однако, в отличие от прошлого раза, в этот раз не было извержения черной молнии, и железный тиран пролетел всего несколько метров, после чего остановился. Ободая немедленно поднял истребитель и осмотрел степень повреждения костюма. Тревога, тревога, уровень разрушения корпуса 38%, уровень разрушения корпуса 38%, только что нанесенный удар привел лишь к дополнительным 2 повреждений корпуса. Ободая сразу же понял, что происходит, и разразился хохотом. Ха-ха-ха, ты не можешь просто выпустить ужасающую черную молнию прямо сейчас, верно? Может ли быть так, что первоначальная атака сильно израсходовала твои физические силы, и ты уже не можешь использовать ее второй раз? Узнав, что белый демон не так силен, как он себе представлял, страх в сердце Ободая мгновенно рассеялся, и он продолжил неистово стрелять в сторону Самы. Ну-ка, посмотрим, сколько еще ты сможешь продержаться под этим дождем пуль. Тони Старк, стоявший на обочине дороги, тоже вышел из щели и воочию наблюдал за происходящим. Нехорошо, атака черной молнии не может быть непрерывной. В таком случае Ободае нужно просто продолжать атаковать белого демона, и тогда он действительно сможет одержать победу. У Тони сразу же возникло плохое предчувствие, в это время энергии реактора Арц в его груди осталось всего 2%, он просто не мог поддерживать Марка 3, чтобы продолжать сражаться. Если Ободая победит после этого, у него просто не будет сил реагировать, он мог только умереть в отчаянии. Проклятие! Прохожие вдалеке также увидели картину перед собой и увидели, что удар белого демона просто отправил стального гиганта в полет, в то время как стальной гигант, казалось, не получил никакого урона, а сразу же встал и дико выстрелил в белого демона. Они сразу же сделали предположение: сила белого демона может бороться с людьми, но она уже не сравнится с мощью технологий. Верно, верно, железный гигант должен быть делом рук военных. Военные нанесли удар по белому демону. Он будет немедленно убит железным гигантом. В толпе очень небольшая часть мутантов, скрывавших свою личность, не могла не показать отчаяния при виде этой сцены. И неужели мутанты действительно не могут противостоять правительству? Неужели мутанты могут только терпеть притеснение и не вставать на защиту? Все думали, что белый демон вот-вот проиграет, но тут случилось нечто неожиданное. Добавляйте в закладки для дальнейшего чтения. Глава 18. Два реактора. Сама, за которым все наблюдали, не заботился о мыслях других людей. Он потряс ладонью, пошевелил пальцами и с некоторым сожалением сказал: «Конечно, уровень навыков слишком низок, чтобы выпустить черную вспышку на 100%, и даже вероятность успешного выпуска черной вспышки чрезвычайно мала». Однако он этого ожидал, поэтому сама не обратил внимания. Он отвел глаза от ладони и сосредоточил их на железном тиране перед собой. Он потрогал уши и небрежно сказал: «Прошло так много времени, пора заканчивать бой. Что, если Тони Старк не будет удовлетворен моей работой?» Затем сама протянул руку вперед с выражением удовольствия и жестокости. Усиление техники синий, максимальная мощность. Ободая сразу почувствовал, что что-то не так, когда сама протянул руку и мгновенно поглотил все, что вышло из всего его оружия. Взрывы, произведенные этим оружием, могут даже разрушить целую улицу, но они без какой-либо реакции поглощаются сине-черной дырой. Ракеты, на которые Абадая возлагал большие надежды, были так легко обезврежены. Нет, это невозможно. Под недоверчивым взглядом Абадаи, сама ухмыльнулся и подтолкнул к нему сине-черную дыру, стоявшую перед ним. После того, как ракеты потеряли свою эффективность, Абадая немедленно убежал в тыл. Реактивное устройство по всему его телу работало в полную силу, и он сразу же отошел на 10 метров. Когда он вздохнул с облегчением, он внезапно обнаружил, что железный тиран остановился. Даже если он установил мощность двигательного устройства на самый высокий уровень, он все равно медленно летел назад, а за ним ужасающая синяя черная дыра, которая, кажется, поглощает все. Нет, Абадая принудительно разогнал мощность реактивного устройства, доведя его до предела. Однако, даже если двигательная установка превысила предел и даже начала краснеть и плавиться, она все равно не могла помешать ему двигаться напротив к сине-черной дыре, и даже скорость движения становилась все быстрее и быстрее. Наконец, под сложным взглядом Тони Старка, блестящим взглядом также прибывшего агента Коулсона и толп всех остальных гражданских лиц, железный тиран, быстро летевший от смерти, ужаснулся в следующее мгновение, пожираемый сине-черной дырой. 10-сантиметровый титановый сплав совершенно не смог противостоять ужасающей гравитации. Сначала ноги, затем грудь и живот, и, наконец, голова, поочередно извиваясь, погрузились в синюю черную дыру и исчезли. А творец всего, человек, который им изначально не нравился, просто зевнул и вышел из пыли, поднятый взрывом. Белая толстовка, которую он носил, даже не была испачкана пылью, но его прическа выглядела немного неряшливой. Беловолосый демон своим ужасающим чувством угнетения и абсолютного господства еще раз заявил миру, что он самый сильный. Разобравшись с железным тираном, сама медленно подошел к Тони Старку, держа ладонь чуть позади себя. Странный светящийся объект, излучающий белый свет, был притянут к его руке. Это была энергия источника железного человека, реактор Арк. Когда сама держал реактор, он сразу почувствовал огромную энергию, содержащуюся в нем, а его 6 глаз для точного манипулирования и поглощения энергии были на полную мощность. После восполнения энергии в организме до верхнего предела накопления энергии оставшаяся энергия поглощается системой, а затем помещается в шаблон Гаджо-Сатору. Даже после того, как слияние шаблона увеличено до 30%, трудность дальнейшего совершенствования также возрастает, и слияние по-прежнему улучшается упорядоченно, не намного медленнее, чем раньше. Согласно предыдущему шаблону, когда степень слияния достигнет 40, он получит новый навык. Он этого очень ждет. В чем именно состоит новый навык? Будет ли это продолжением техники инверсии красной? Его минимальная мощность в 2 раза превышает максимальную мощность техники синей. Когда сама подошел к Тони Старку, Система одновременно отправила сообщение. Слияние с шаблоном. 31%. В это время Тони Старк находился в плачевном состоянии. Его стальной шлем давно исчез, и даже одна из его стальных перчаток пропала. Реактор Арц продолжал вспыхивать на его груди. Очевидно, энергия была на грани истощения. Увидев приближение Самы, Фил Коулсон подсознательно сделал шаг назад. Это подсознательная реакция людей, столкнувшихся с могущественными хищниками. Более того, сама страшнее могущественного хищника. Но Тони Старк не выказал никаких признаков страха. Он подошел к Саме и с любопытством посмотрел на него. Его глаза были полны любопытства. «Как ты это сделал? Какая-то загадочная технология из будущего. Это странная защита. Какая-то космическая пространственная технология». Коулсон со стороны тоже выглядел любопытным, надеясь получить больше информации о беловолосом демоне. Услышав вопрос Тони Старка, Сама улыбнулся и ответил: «Это моя способность». Услышав ответ Самы, Тони Старк пробормотал про себя: «Так ты мутант? Это невероятно». Сама был уклончивым, за исключением поглощения энергии, все остальные способности были даны панелью и не имели никакого отношения к мутантам. Однако Сама не отрицал, что в мире Марвел существует множество способностей против мутантов. Если кто-то захочет использовать эту способность, чтобы расправиться с ним в будущем, то он обязательно преподнесет этому человеку сюрприз. Тони Старк внезапно почувствовал боль в груди, и когда он увидел, что реактор Арц на его груди полностью исчерпал свою мощность, он сразу же посмотрел на реактор Арц в руке Сама и сказал: «Можете ли вы вернуть мне реактор Арц? Мне нужно, чтобы он помог мне привлечь разбросанные осколки в моей груди». Сама, естественно, не хотел, чтобы его любимый герой из его прошлой жизни умер вот так, поэтому он бросил реактор в руке Тони Старку. «Теперь ты должен мне два реактора Арк». «Что, этот реактор изначально был моим, но теперь оно принадлежит мне?» «Это ладно, если учесть, что человек перед ним спас его, то отдать ему еще один реактор было сущим пустяком. Дело определенно не в том, что беловолосый демон слишком силен, это точно, это определенно не так». Агент Коулсон сбоку увидел это и молча записал тот факт, что беловолосому демону нужен реактор. Это может быть связано с его способностями. Затем он достал свое удостоверение и сказал Саме: «Здравствуйте, сэр, я агент Коулсон из Бюро стратегической обороны, нападения и логистической безопасности Родины, и у меня есть несколько вопросов, которые я хотел бы обсудить с вами». Глядя на редеющие волосы агента Коулсона перед собой, Коулсон не оглядывался назад, пока не почувствовал себя глубоко оскорбленным. «Ну, похоже, твоя обычная работа будет очень утомительной». «О, да», — подсознательно ответил Коулсон, а затем сразу понял свою главную цель и продолжил: «Интересно, сможете ли вы присоединиться к нам и стать мстителем?» Столкнувшись с приглашением Коулсона, Сама не удивился. В это время Ник Фьюри готовил план мстителей. Видя его силу, желание пригласить его было нормальным. Сама просто хотел отказаться, но потом он подумал о космических камнях, размещенных на базе щита, и камнях душ, которые будут доставлены на его счет в ближайшем будущем, и тут же улыбнулся и сказал: «Конечно, мне бы очень хотелось». Глядя на беловолосого мужчину перед собой с беспечной и легкомысленной улыбкой, Коулсон не знал почему, но у него было зловещее предчувствие. «Пожалуйста, читайте и ставьте в закладки». Глава 19. 39%. Конечно, он услышал, как Сама продолжил: «Однако мои отношения с вами, это не отношения начальника и подчиненного, а отношения сотрудничества. Вы должны платить мне определенную сумму вознаграждения, и я буду помогать вам выполнять задания». Сама перечитал письмо награду и решил, что, когда поглощение энергии увеличится до уровня, достаточного для переноски камней бесконечности, он отправится в Шайте за ними. Это же плата, не так ли? Конечно, было бы еще лучше, если бы в это время Лаки случайно пришел доставить добычу. Что касается того, будет ли Шайте недоволен, у Самы вообще не было таких соображений, и он считал, что они будут рады передать ему это. Они не глупы. Когда Коулсон услышал слова Самы, он на мгновение замолчал, затем протянул руку к передатчику рядом с ухом и сказал: «Это не то, что я могу решить. Мне нужно попросить начальство дать инструкции». Сама кивнул. Коулсон немедленно связался с Ником Фьюри и, сказав что-то, сказал Саме: «Если вы готовы полностью подчиниться и присоединиться к нам, мы можем помочь вам избавиться от военного розыска». Сама был удивлен и сразу понял, что это сделка. Он широко улыбнулся, затем подошел к Коулсону и медленно сказал: «Агент Коулсон или директор Ник Фьюри, вы думаете, меня волнуют так называемые розыски?» Коулсон продолжил общение с Ником Фьюри, затем снял передатчик с уха и включил звук на громкий динамик. Затем из передатчика послышался грубый голос: «Мистер Сама, я признаю, что вы очень способны, даже более могущественны, чем Магнето и профессор Икс, но под руководством полковника Страйкера слишком много мутантов, и многие из них могут стереть способности мутантов. Вероятно, даже если вы столкнетесь с такой ситуацией, вы ничего не сможете сделать. Как насчет того, чтобы присоединиться к нам, и мы поможем вам провести переговоры с полковником Страйкером и лишить вас статуса разыскиваемого?» Ник Фьюри сидел в офисе, с выражением уверенности на лице. Он рассказал о секретном оружии полковника Страйкера против мутантов, и Сама точно не откажется. Ведь каким бы могущественным он ни был, он все равно мутант, а мутанты без способностей – это обычные люди, которых можно убить любой пулей. Однако, подождав немного, он внезапно услышал смех из передатчика, и звук продолжал становиться все громче, пока не превратился в неприкрытую саркастическую насмешку. «Ха-ха-ха-ха, Ник Фьюри, ты правда думаешь, что меня это волнует? Как я только что сказал, мы просто равноправные партнеры. Если не хотите, забудьте об этом. В конце концов, даже если бы он был взят силой, Камни Бесконечности можно было бы получить точно так же, а сотрудничать с щитом было просто немного удобнее». Ник Фьюри молчал. Развитие дела превзошло его ожидания. Он не ожидал, что Сама действительно не возражает против метода, который может стереть способности мутанта. Может быть, у него есть способ справиться с этим методом? Нет, это невозможно. Он даже не знает особенностей этого метода. Как он может с этим справиться? Ник Фьюри тут же вздохнул с облегчением. Когда его схватит полковник Страйкер, он спасет Сому, а затем позволит ему полностью присоединиться к щиту. Вероятно, к тому времени он все обдумает. Поэтому он сказал прямо: «Хорошо, я согласен, теперь у нас с тобой отношения сотрудничества. Если вы позже пожалеете об этом, мы все равно будем рады вашему присоединению, но условия могут измениться». Сама, естественно, понял, что имел в виду Ник Фьюри, а затем ухмыльнулся и сказал: «Не волнуйтесь, директор Ника, до этого дня не дойдет. Как повлияют на него способности против мутантов, и как можно просто разобраться со Страйкером и отозвать розыск? Скорее всего, он собирается убить Страйкера». После этого агент Коулсон попрощался с Сомой и Старком. Его миссия была завершена, и он даже приманил мутанта пятого уровня, беловолосого демона. В это время не было причин оставаться здесь. После ухода Коулсона, Тони воссоединился с Пиппер и повел Сому на верхний этаж башни Старка, взял со стола два новеньких реактора Арц и передал их Сама. «Это твоя награда, беловолосый мальчик». Сама посмотрел на Старка, но не ожидал, что он даст ему прозвище сразу после их встречи. Но он не возражал, наоборот, ему показалось это интересным. До его путешествия Старк был уже давно мертв, хотя он и планировал вернуться. Но был ли вернувшийся Старк тем же Железным Человеком? Это также стало его сожалением. Видя сейчас живого Железного Человека, кажется, что фантазия воплотилась в реальность. Сама случайно взял со стола сумку, поместил в нее реактор, а затем взял другой одной рукой, чтобы поглотить энергию на полную мощность. Когда Тони Старк увидел, как Сама берет сумку, явно желая оставить ее себе, он не мог не пожаловаться. «А ты довольно наглый», — Сама ответил. «В конце концов, я спас тебе жизнь, не так ли, мистер важное дерьмо, что это, черт возьми?» Немедленно спросил Тони Старк, но когда Сама щелкнул пальцами, он почувствовал, что его всего тянет к спине огромная сила притяжения, а затем он понял, что приземлился в объятия Пиппер. Вдалеке, уже в офисном кресле, Сама не испытывал ни малейшего стеснения по поводу гостя, он уже улегся и сказал Тони Старку: «Ты только что избежал смерти и не поцеловал свою девушку, что я здесь делаю?» Тони Старк потерял дар речи. Он посмотрел на Пиппер, которая тоже нежно смотрела на него. Во время этого кризиса они наконец поняли чувства друг друга. Сцена перед ним сильно разочаровала Сому. Он не хотел видеть эту мелодраму, поэтому напрямую использовал синий, чтобы прогнать этих двоих, оставив его одного на верхнем этаже, чтобы поглощать энергию. Очко энергии +1. Очко энергии +1. Очко энергии +1. По мере того, как уровень слияния шаблона продолжал расти, возрастала и сложность попыток дальнейшего повышения уровня слияния. Когда он увеличился до 35%, энергетические очки, необходимые для его увеличения на 1%, продолжали увеличиваться. Однако, поскольку реактор Артс постоянно подавал энергию, спустя более чем 10 часов слияние шаблона наконец достигло 39%. В это время сама внезапно снял черную повязку с глаз и посмотрел вдаль. Через мгновение он ухмыльнулся, взял повязку, отбросил ее в сторону и сказал Джарвису: «Джарвис, скажи Тони, что я уйду на некоторое время, а когда вернусь, мне нужно будет сказать ему что-то важное». Должно быть, он заметил, что с его телом что-то не так. Сказав это, он не стал дожидаться ответа Джарвиса и подошел к окну. Легким усилием пальцев чрезвычайно прочное стекло тут же разбилось. Сама раскрыл руки, наклонился вперед и, естественно, упал вниз. Когда он был близко к земле, он использовал синий, чтобы прикрепиться к стене. С небольшой силой он протоптал множество трещин в стене, а затем бросился в ту сторону, где пламя устремилось к небу. Там оказалась достаточно сложная мишень, идеальная для экспериментов с новыми навыками, которые он собирался получить уже скоро. Глава 20. Трагическая драма. В лаборатории под башней Тони Старк увидел через камеру, как сама легко разбил специальное пуленепробиваемое стекло, а затем спрыгнул вниз, и не смог удержаться от негромкого ругательства. Что за чудовище, это же специальное стекло, которое может выдержать выстрелы из РПГ, а он даже легко разбил его 5 пальцами, не используя никаких других способностей. Но что он делает на улице в этот момент? Джарвис, разведай в том направлении, куда он пошел, и посмотри, что там есть примечательного. Джарвис тут же взломал большое количество камер наблюдения, и через несколько мгновений часть изображения была спроецирована перед Тони Старком. Увидев перед собой изображение, Тони Старк подсознательно выругался. Что это за мерзость? Неужели сама просто пытается добраться до него? Джарвис, собери Марк 4, я не могу пропустить такое. Но, сэр, Марк 4 еще не прошел окончательную отладку. Не успел Джарвис закончить фразу, как его прервал Тони Старк. Нет необходимости в отладке, с моей конструкцией ничего не может пойти не так. Нью-Йорк, северная часть Манхэттена, Гарлем. В какой-то момент появилось страшное зеленокожее чудовище, которое бесчинствовало в Гарлеме, убивая всех существ на своем пути. В этот момент шумный город лежал в руинах. Интенсивная стрельба и крики превратили его в ад на земле, наполненный стенаниями и отчаянием. Хорошо вооруженные элитные войска бродили по району Гарлем, бешено стреляя в ужасного мерзостья, но ни пушки, ни ракеты не могли причинить ему ни малейшего вреда. Элитные войска были такими же, как и мирные жители, столкнувшиеся с зеленокожим мерзостьем, не имея сил сопротивляться. На одной из сторон высотного здания на краю сидел сама, свесив ноги вниз, положив подбородок на руку и с улыбкой глядя на разыгрывающуюся перед ним трагическую драму. Он спокойно ждал появления главного героя. Бум! Звук разрываемого воздуха раздался далеко и близко, сама не обернулся, его 6 глаз уже давно запечатлели фигуру Тони Старка. Тони Старк смотрел на сцену перед ним, которая была похожа на ад, его выражение лица под шлемом было полным серьезности, и «Что это?» Сама равнодушно ответил: «Что ж, слабый смертный внезапно обретает силу, о которой всегда мечтал, и вот он потерян, трагичная драма безумной мести. Тогда что ты здесь делаешь?» Тони Старк понимал, что стоящий перед ним молодой человек обладает силой, способной остановить все это, но не двигался с места, лишь безучастно наблюдая за происходящим перед ним, словно зритель. В тоне Тони Старка уже слышался гневный привкус, но сама все еще был невозмутим и лишь перешел в более удобное положение. «Я жду дебюта главного героя. Хотел бы я задать тебе встречный вопрос, что ты здесь делаешь, не готовясь к завтрашней пресс-конференции?» Тони Старк не ответил, вместо этого он спросил глубоким голосом: «Может ли быть так, что ты остаешься здесь и ничего не делаешь, просто наблюдая, как этот мерзость неистово разрушает и убивает людей повсюду? Иначе, даже если я не остановлю его, я все равно буду прав, не так ли?» Тони Старк промолчал. Сама был прав, у него не было обязанности спасать других. Поэтому он замолчал, направил Марк 4 в сторону мерзости и с помощью энергетических пушек в ладонях открыл по нему дикий огонь, но это не возымело ни малейшего эффекта. «Смотри сюда, большой толстый зеленый парень, я собираюсь сделать тебе подарок. Джарвис, 100% заряд. Центр стальной боевой брони засветился сияющим белым светом, после чего в мерзости ударил толстый энергетический луч. Тони Старк вздохнул с облегчением. Это должно о нем позаботиться. Внезапно в Тони Старка врезался огромный строительный камень, его прямо-таки разнесло, а грудная клетка стальных доспехов была тут же сильно деформирована. С другой стороны, мерзость, в которую попал толстый энергетический луч, не получил никаких повреждений. Мерзость посмотрел в ту сторону, где был раздавлен Тони Старк, сплюнул в сторону и продолжил громко кричать. «Халк, выходи и встреться со мной лицом к лицу». На вершине высокого здания сама притянул Тони, который летел вдалеке, к себе, чтобы тот не пострадал дважды, а затем подразнил. «Тони, почему ты снова летишь обратно?» Тони Старк не ответил. Он с трудом снял шлем и глубоко вздохнул. Ему показалось, что он только что видел смерть. Тогда он понял, почему сама не пошел вперед, чтобы остановить его. Такая страшная сила, такая ужасающая защита, что даже беловолосый демон ничего не мог сделать, верно? В этот момент вдалеке раздался звук падающего на землю тяжелого предмета, и Тони Старк увидел, как сама встает, разминает спину и произносит: «Главный герой прибыл, тогда я, злодей, тоже появлюсь». Сказав это, сама тут же спрыгнул со здания и исчез из поля зрения Тони. Тони был озадачен. Почему сама сказал, что он злодей? Ведь злодей – это тот самый зеленокожий мерзость. Беннер спрыгнул вниз с самолета, разбив землю из глубокой ямы, затем протянулась огромная зеленая ладонь, та же зеленая кожа, но с более высоким номиналом. Зеленый гигант вышел наружу. Халк появился в сети. Халк разрывает седан пополам и бросается на мерзость, как на оружие. Они вступают в жестокую схватку, которая едва не уничтожает весь Гарлем. Но из-за того, что Беннер ввел ингибитор, Халк не мог использовать всю свою мощь и постепенно оказывался в невыгодном положении. Как раз в тот момент, когда мерзость прижимал Халка к себе и непрерывно наносил ему жестокие удары, сбоку вдруг раздался злорадный голос. «Не может быть, мерзость, тот удар, который ты только что нанес, должен был попасть Халку прямо в глаза. Халк, тебе нужно атаковать жизненно важные органы мерзости, жизненно важные органы, ты понял?» Два человека подсознательно остановились, а потом увидели, что на единственном оставшемся неповрежденном уличном фонаре сбоку сидит беловолосый молодой человек и ест в руке чипсы, которые он откуда-то вытащил, издеваясь им. Увидев, что двое перед ним прекратили драку, сама нетерпеливо сказал: «Чего вы ждете? Продолжайте драться, чипсы еще не закончились». Мерзость посмотрел на беловолосого мужчину и сразу понял, что это тот самый беловолосый демон, который появился некоторое время назад, мутант 5-го уровня. Однако в тот момент он только что обрел огромную силу и совсем не представлял в своих глазах так называемого беловолосого демона. Неважно, насколько он силен, разве он сильнее меня, да его, наверное, было так же легко победить, как и того человека с железными осколками. Мерзость поднял огромный камень и сильно швырнул его в сторону беловолосого демона на фонаре. Огромная сила подействовала на камень, ужасающая скорость образовала звуковой взрыв, прямо ударив беловолосого демона. Тот сразу повернул голову, не глядя на результат атаки, и попытался снова нанести удар по Халку. Однако в этот момент он вдруг услышал сзади себя вздох и: «Эй, плохой мальчик, как ты можешь бить рефери, когда ведешь себя как боец?» Мерзость почувствовал страшную силу, исходящую от его спины. Черно-красные молнии заполнили все пространство вокруг него, и он был неконтролируемо отправлен в полет, пробиваясь сквозь слои прочных стен, и наконец оказался на бетонном полу. Остановившись, он сразу же почувствовал, как по спине потекла теплая жидкость, а кожа позади него, которая была даже тверже титанового сплава, неожиданно разлетелась на куски, и из следа от кулака непрерывно потекла зеленая кровь. Впервые с момента обретения силы он был ранен, а вдалеке, через выбитый им проход, на него смотрел глаз, излучающий голубой духовный свет, снисходительно, словно на кротового сверчка. В то же время вдалеке сама услышал подсказки системы. Очки энергии плюс 1. Слияние с шаблоном 40%. Вы открыли знание навыка. Техника инверсии красный. Как раз вовремя. Уголки рта самы снова искривились в знакомой улыбке. Глава 21. 7 черных молний. Техника инверсии красный 1-100. Отталкивающая сила генерируется с помощью красного в качестве центра. Минимальная мощность в два раза больше, чем у синего, а максимальная мощность равна положительной бесконечности, что похоже на молнию маленькой сверхновой. В его голове было много информации о технике инверсии красного, и сама мгновенно освоила использование этой техники. В это время он уже может использовать технику, чтобы полностью изменить красный, не создавая большого количества ненужных затрат, как в прошлый раз, и больше нет риска быть убитым собственными способностями. Думая об этом, улыбка на лице Самы стала еще приятнее. Он посмотрел на мерзость, которая поднялась с того места, где он находился, и устремился прямо на него, и не сразу применил технику. В конце концов, в дополнение к экспериментам с техникой инверсии красной, он также практиковал черную молнию, чтобы повысить ее вероятность успеха. Сама непосредственно применил бесконечность, использовал поглощение энергии и манипулирование силой проклятия, чтобы укрепить свое тело, а затем столкнулся лицом к лицу с нахлынувшей мерзостью, все его тело и мышцы работали сообща. Бум! Знакомая черная молния вспыхнула снова, и мерзость, устремившаяся к Саме, был отброшен с еще большей скоростью. Сама посмотрел на свою правую руку. Даже с двойным усилением через поглощение энергии и управление проклятой силой, его физическая форма все еще уступал мерзости. Если бы он не использовал черную молнию, его бы выбросило. Опыт техники инверсии плюс один. Активируется техника инверсии, и слегка сломанные кости и ссадины на правой руке восстанавливаются со скоростью, видимой невооруженным глазом. Кажется, что скорость восстановления выше, чем у мерзости. На верхнем этаже башни Тони Старк посмотрел на открывшуюся перед ним сцену, на беловолосого демона, который полностью раздавил зеленокожего монстра, и снова сглотнул. Черт возьми, кто тут вообще монстр? Однако выражение его лица внезапно резко изменилось, и он закричал на Сому: «Берегись!» В то же самое время Сама услышал резкий звук, рассекающий воздух, а затем почувствовал, что его окутала огромная тень. Огромный кулак направился прямо к его голове. Сама заметил это шестью глазами, когда Халк только собирался это сделать, но не запаниковал и даже не обратил внимания. Вместо этого он потер подбородок пальцами и спокойно задумался. После использования черной вспышки, входишь в особое состояние, которое позволяет проявить 120% своей силы. Так вот что это за состояние зоны. После использования черной молнии в прошлый раз, Сама заметил это. На этот раз он использовал черную молнию дважды подряд, и эффект был еще более сильным. Все клетки тела бурлили, сознание было невероятно сосредоточено. Он мог замечать такие детали, которые раньше были недоступны. Бум! Кулак Халка прорвался сквозь звуковой барьер, образовав видимую звуковую волну, направляясь к голове Самы. Но даже этот ужасный удар, приблизившись к Саме на 10 сантиметров, не смог продвинуться дальше. Затем Халк продолжал наносить удары с тенью кулака по Саме, но это все равно не сыграло никакой роли. Даже если просто взглянуть на это поверхностно, сила Халка полностью превосходила силу Самы, но по какой-то причине все люди, наблюдавшие за битвой, чувствовали, что Халк был ребенком, и в это время он капризничал со взрослым Сомой. Сколько бы он ни плакал и ни буянил, он все равно не мог нанести урона Саме. Если сказать, что атаки Халка были бесполезны, это не так. Пыль, поднятая звуковыми взрывами, привлекла внимание Самы, и он вернулся к реальности, посмотрев на Халка, который продолжал атаковать его. С выражением крайнего удовольствия на лице он сделал шаг вперед, и Халк тут же отскочил в сторону, постоянно отступая, и его последовательное наступление было прервано. Как только Халк восстановил равновесие, он увидел перед собой голубые глаза Самы, которые встретили его. Затем маленькая, на первый взгляд, ладонь Самы коснулась его лба, и ужасная черная молния вдавила его в цементный пол. Временно подавив Халка, улыбка на лице Сама стала еще шире, а затем он быстро ударил ногой в спину. Ужасающая черная молния вспыхнула снова, и его охваченное зеленым тело раздавило в стену. Не оглядываясь и не обращая внимания на мерзость, Сама продолжал бить Халка, который хотел встать. Бум, бум, бум. Черная молния обладает огромной силой. Каждая атака может прогнуть землю на несколько метров. После трех ударов вокруг нее образовалась глубокая яма диаметром в десятки метров. После трех последовательных ударов черной молнии голова Халка начала кровоточить, и в это время его сознание было затуманено. Если Сама ударит еще раз, он сможет напрямую подавить его и освободить Баннера. Но, когда последовал четвертый удар, ужасающая черная молния не появилась, На этот раз это был обычный удар. Первоначально Халк использовал свои руки, чтобы блокировать сумасшедшую атаку Самы, но в этот раз он был немного обижен. Раньше, при столкновении с другими, он всегда побеждал благодаря абсолютному превосходству. Даже против других больших зеленых существ у него была какая-то возможность сопротивления. Но кто этот человек, появившийся в это время, который явно выглядит очень слабым, и почему он обладает такой удивительной силой? Первоначально бедный малыш Халк был готов вернуться и позволить Бэннеру встретиться лицом к лицу с ужасающим беловолосым демоном, стоявшим перед ним, но внезапно обнаружил, что кулак, который только что был чрезвычайно страшен, обрушился на него, но не причинил никакого вреда. Халк отреагировал мгновенно, выпрыгнул из глубокой ямы и снова зарычал на беловолосого демона, стоявшего перед ним. Судя по интуиции, беловолосый демон перед ним сейчас уже не может с легкостью использовать ужасающую черную молнию, и теперь наступил момент Халка. Халк полон уверенности в себе. За спиной Самы также возник мерзость, и только сейчас он увидел эту сцену полностью. Черную атаку беловолосого демона сейчас действительно нельзя было использовать постоянно. В новостях, только что опубликованных Global Daily, говорилось, что на тот момент беловолосый демон мог использовать черную молнию только один раз. На этот раз он не ожидал, что сможет использовать ее 7 раз за день. Но даже беловолосый демон должен быть почти истощен после 7 последовательных черных молний. Пока мерзости Халк продолжают атаковать беловолосого демона вместе, они определенно смогут пробить проклятую пространственную защиту и убить беловолосого демона. В следующий момент мерзости Халк одновременно замахнулись кулаками на Сому. Когда два изначальных врага столкнулись лицом к лицу с беловолосым демоном, они были потрясены ни с чем не сравнимым чувством подавленности и на короткое время объединили свои силы. Тони Старк, увидевший эту сцену, немедленно приказал Джарвису поторопиться и перенести все его железные костюмы, готовые в любой момент спасти Сому. Тони Старк считает, что даже если Сама чрезвычайно силен, он не является противником перед лицом совместной атаки двух монстров. Вдалеке Ник Фьюри, который наблюдал за боем со спутника, тоже выглядел взволнованным, и он тоже не испытывал оптимизма по поводу Сама. Ужасающая черная молния на данный момент представляет собой поразительный расход энергии, и она потребляет очень много энергии для Самы, чтобы использовать ее 7 раз подряд. Халк и мерзость обладают чрезвычайно сильными способностями к восстановлению, а их физическая сила практически бесконечна, и повреждения, нанесенные им Сомой ранее, также быстро заживают. Таким образом, пока они продолжают атаковать Сому и восстанавливаться, они определенно смогут в конце концов сломить его защиту. Черт возьми, как я могу спасти Сому? Ник Фьюри не хочет терять важного будущего члена Мстителей, но он был в отчаянии, обнаружив, что у него нет никаких средств спасти Сому в этой ситуации. Может ли быть так, что беловолосый демон действительно падет? Для последующего прочтения, закладки и глава 22, черно-красная сингулярность. Но больше всех за смерть беловолосого демона переживал не Тони Старк или Ник Фьюри, а Эдди Брок, который прятался на другом высоком здании и снимал с помощью камеры вниз. Он видел, что беловолосый демон находится в чрезвычайной ситуации, и, если бы не его собственная слабость, он бы спрыгнул вниз и спас его. Черт возьми, как беловолосый демон мог пасть так низко? Все, чего Эдди Брок добился в своей жизни, было построено на основе беловолосого демона. Если он падет с пьедестала, вся его репутация и карьера потеряют свою значимость, и он может лишиться всего, чего добился, скорее всего даже его нынешний статус будет потерян. Нет, беловолосый демон, ты самый сильный. Так будущий Веном, Эдди Брок, стал главным поклонником беловолосого демона. В центре поля боя Халк и мерзость одновременно замахнулись кулаками на Сому, и от их непрерывных ударов бетонный пол вокруг них разлетелся вдребезги. Толпы людей были обеспокоены видом беловолосого демона, но Сама на удивление был спокоен. Он снова почесал подбородок пальцем и посмотрел в небо. 7 раз подряд выполнить черную молнию. Это, должно быть, рекорд в мире магической битвы. Затем он потянулся и посмотрел в обе стороны, глядя на двух зеленокожих с мрачными лицами, и ярко улыбнулся. Пора заканчивать. Услышав слова Самы, мерзость громко рассмеялся. Да, пора заканчивать. Когда я разобью твой черепаший панцирь, я точно переломаю все кости твоего тела одну за другой. Да, Сама добродушно улыбнулся мерзости. Это звучит довольно неплохо. И тут мерзость увидел, как беловолосый демон вытянул перед собой указательный палец и потянулся к нему. У него сразу же появилось плохое предчувствие, а в голове медленно всплыло содержание первых новостей. При мысли об ужасающей черно-красной сингулярной атаке, мерзость сразу же захотел бежать и избежать этой атаки. Судя по предыдущим новостям, эта черно-красная сингулярность должна была накопиться и стабилизироваться в течение определенного времени, прежде чем ее можно было успешно высвободить. Таким образом, благодаря своей скорости он мог увернуться от ужасающей атаки сингулярности. Однако, к его несчастью, ужасающая черно-красная сингулярность сформировалась в мгновение ока и осталась неподвижно лежать на кончиках пальцев беловолосого демона, готовая к выходу. «Почему это так быстро?» – воскликнул он в печали и негодовании. Энергия в теле самы, преобразованная техникой инверсии, собралась на кончике пальца и сформировала черно-красную сингулярность. После того, как слияние шаблонов достигло 40 и было получено знание о заклинании техники инверсии красной, черно-красная сингулярность, которую раньше было несравненно сложнее использовать, стала легкодоступной. Улыбка на лице самы постепенно стала холодной, а затем он слабо произнес: «Техника инверсии красной». Черно-красная сингулярность вспыхнула, излучая неимоверную силу отталкивания. Техника была полностью направлена на усиление этой силы, и не было лишнего расхода энергии. Бум! Мерзость изо всех сил пытался увернуться, но ему так и не удалось избежать воздействия шести глаз. Ужасающая черно-красная сингулярность ударила ему в грудь, столкнувшись с взрывом небольшой сверхновой. Он не оказал никакого сопротивления и был отброшен. Где бы ни пролетал мерзость, он был подобен урагану, уничтожающему все, что его перехватывало, с разрушительной силой, превращая все в куски. Вдалеке пронеслась броня Марк, оказавшаяся на пути полета мерзости, и когда они столкнулись, титановый сплав, из которого отлита броня, тут же рассыпалась, разлетевшись на куски в мгновение ока. Пока, наконец, не врезался в стену, его тело не выдержало и зеленая кровь хлынула наружу. Черно-красная сингулярность продолжила свое разрушительное движение, оставляя за собой глубокий каньон в несколько километров, который стал шрамом на лице процветающего Нью-Йорка. Халк с потрясением смотрел на происходящее. Его грозный противник был повержен в мгновение ока. И тут Халк увидел, как этот ужасающий беловолосый демон с улыбкой повернулся к нему и вытянул указательный палец, точно такой же, как только что был вытянут в сторону мерзости. Нет, Халк впервые ощутил страх, в отчаянии зарычал, затем его тело сжалось, зеленый цвет кожи постепенно потускнел, и он превратился в мужчину средних лет, находящегося в коме. Сама посмотрел на это и фыркнул. Скучно. Он достал высокотехнологичный мобильный телефон, который ему помог приобрести Тони, и, подойдя к мерзости вдалеке, вызвал Ника Фьюри и сказал: «Ник Фьюри, тебе нужны монстры, они довольно сильные, могут быть полезны для исследований». Через спутниковое наблюдение Ник Фьюри видел битву во всей ее красе. Он видел, как мерзость, который смог остаться невредимым и сохранить сокрушительную стойку даже под ливнем пушек и хорошо вооруженных современных войск, была повержена одним ударом беловолосого демона и едва не умер. Халк, сделавший военных беспомощными, был напуган широкой улыбкой беловолосого демона. Беловолосый демон беспечно относился к тому, что только что совершил. Это действительно мутант 5-го уровня, или это просто беловолосый демон? Подсознательно он нащупал связь, затем услышал слова самы, и только после того, как сама повторил несколько раз, пока его не взбесило, он направился от шока и тут же сказал: «Берем, берем, сколько ты хочешь, 100 миллионов долларов США, думаю, они столько и стоят, договорились». На вершине высокого здания Тони Старк ошарашенно смотрел на броню Марк, разбитую мерзостью. Марк броня, в которую он вложил слишком много сил, будучи зависимым от железного человека, была уничтожена так легко. Неужели разрыв между ним и Сомой был настолько велик? Он посмотрел в сторону центральной части сражения и увидел, что в центральной части километрового оврага молодой человек, опираясь на тушу монстра, который оставил его беспомощным, неторопливо идет, а в той стороне, где он шел, другой такой же ужасающий огромный монстр уже превратился в подобие человека средних лет и погрузился в глубокую дремоту. А тот беловолосый юноша, который, казалось, почувствовал его взгляд, посмотрел вдаль и ярко улыбнулся. На вершине другого высокого здания, примерно в 2 км от самы, Эдди Брок использовал новейшую камеру, чтобы запечатлеть только что произошедшую сцену во всей ее полноте, вспомнив о беловолосом демоне, который только что с легкостью победил двух страшных зеленокожих монстров в сокрушительной позиции, он внутренне обрадовался. Именно такой должна быть позиция беловолосого демона. Конечно, беловолосый демон был самым сильным. В это же время сама, который уже долгое время поддерживал бесконечность, услышал сообщение от системы. Опыт техники бесконечность плюс один. Поздравляем, повышение уровня бесконечности. Глава 23. Единственный белый демон. Бесконечность УР 2.1.300. Воздействие на атомном уровне. Контроль пространства. Чем ближе объект к пользователю, тем медленнее он движется и никогда не сможет коснуться пользователя. В его сознании продолжало поступать много информации, и мастерство самы в бесконечности быстро росло. Если первоначальная техника бесконечности имела максимальную дальность действия около 5 см от поверхности тела, то техника 2 уровня удваивала это расстояние, и максимальная дальность действия в это время составляла 10 см от поверхности тела. Более того, поскольку бесконечность является основой техники синей и техники инверсии красной вспять, сила этих двух техник также была усилена в определенной степени. Увеличилась не только скорость высвобождения, но и полностью улучшилась мощность. Если использовать технику красной против мерзости сейчас, то оно пробьет прямо его грудь и живот вместо того, чтобы пролететь с ним несколько километров. После переговоров с Ником Фьюри о цене мерзости и Халка, сама остался ждать на месте. В течение получаса, пока он ждал, все вооруженные люди не осмеливались приблизиться, только наблюдали издали, даже генерал Росс, который не боялся ни неба, ни земли. Во время захвата Халка он уже понял, насколько велика пропасть между ним и Халком. В это время, столкнувшись лицом к лицу с Сомой, который был даже на порядок сильнее Халка, даже если бы у него не было мозгов, он бы не стал отправлять своих солдат на верную гибель. Люди-мутанты, прятавшиеся вокруг них, были очень взволнованы, глядя на беловолосого демона посреди руин поля боя. Это был их бог, бог мутантов. Как долго мутантов угнетали и скрывали в ходе различных ужасных экспериментов. На этот раз они, наконец, восстали. Просто стоя там, сотни вооруженных до зубов солдат вообще не осмеливались двинуться вперед, даже ракеты запустить не решались. Потому что они знают, что эти атаки совершенно неэффективны и могут только разозлить белого демона, заставив его убить их всех.